Дижестив. Наслаждение едой свойственно всем возрастам, всем состояниям, всем странам и всем временам. Оно мирится со всеми другими наслаждениями и остается с нами до конца наших дней, дабы утешать нас в потере прочих наслаждений. Писал в трактате «Физиология вкуса» французский философ и кулинар Жан-Антельм Брия-Саварен. Этот трактат, который увлекательно читается и сегодня, заложил основы гастрономии, науки, изучающей связь культуры с едой. Французы по достоинству оценили труд Брия-Саварена и увековечили его память наилучшим для кулинара образом, назвали в его честь деликатесный мягкий сыр из коровьего молока. А еще Брия-Саварен сказал, что открытие нового блюда важнее для счастья человечества, чем открытие нового небесного светила. Так что если прослушанная книга вдохновит вас на изобретение новых блюд, то не сдерживайте себя. Вспомните все, что вы узнали о ее величестве еде и ее великой истории. И творите. Для того, чтобы создать вкусное блюдо, не нужно быть доктором кулинарных наук. Достаточно будет вдохновения, смелости и хорошего вкуса. Да, и смелости тоже, без нее ничего не получится. Человек, не обладающий смелостью, никогда бы не решился испортить тесто для пиццы сливочным маслом и кукурузной мукой, да еще и испечь из него не лепешку, а корзинку. И уж точно бы не решился пойти на такое кощунство, как переворачивание начинки вверх ногами. Но больше всего смелости нужно для того, чтобы предложить попробовать свое изобретение другим людям. Но если кто-то успешно справляется со всем этим, то почему не справитесь вы? Можно и не создавать, а только пробовать. Но теперь, пробуя что-то новое, вы будете понимать, какая история стоит за тем, что находится перед вами. Теперь вы сможете играть в увлекательную игру, отыскивая корни блюд, с которыми познакомитесь в разных кухнях. В завершение автор хочет принести глубочайшие извинения всем людям, чьи национальные кухни не вошли в эту книгу. Автору очень хотелось написать обо всем и подробно, пусть даже на это ушло бы несколько лет, но издатели были против. «Британская энциклопедия у нас уже есть», — сказали они. «Нам нужна книга, которую читатели смогут дочитать до конца». Автору пришлось подчиниться. Но желание рассказать обо всем-всем-всем осталось, так что нельзя исключить продолжение. Текст читал Павел Потапов.